Алло. Ну, здравствуйте, вам поступил звонок из Сетелем-банка. Меня зовут Радаева Юлия Витальевна. А могу ли я услышать Елену Васильевну? Слушаю вас. Это вы, правильно? Да. Судебный отдел Сетелем-банка. Меня зовут Радаева Юлия Витальевна. Уже судебный отдел? Да, это судебный отдел. Так досудебный или судебный? Досудебный отдел Сетелем-банка. По какой причине своевременно не производится оплата по кредиту? Не хочу вам платить. Да, что же изменилось? Желание пропало. Ну, как оно так у вас пропало? Взяла и пропало. Кредитные обязательства. Однажды утром проснулась и решила, нахера я им плачу? Надо прекращать. Но это ваши обязательства финансовые, да я плевала на которые них, вы как видите. Подкрепили свои подписью в офисе банка, ну получив что? Денежные средства от банка. Ну на что? Данный момент вы нарушаете 309-ю статью Гражданского кодекса. А вы судья, чтобы определить нарушение Гражданского кодекса? Ну, там прописывается понятие обязательств. Но вы судья, чтобы это зафиксировать? Производить. Вы же об этой статье знаете исключительно из вашего скрипта. А вы не знаете своих обязательств вообще? Ой, зато вы их прям знаете. Вы свои сначала выучите обязательства, а потом к моим будете приставать. На данный момент к оплате у вас сумма 10 300 рублей. Сумма округлена с учетом неустойки. У вас ежедневно начисляются штрафные санкции, информация фиксируется в бюро кредитных историй. У вас какие-либо контактные данные изменялись? Для вас нет. Что значит для вас не изменялись? Адрес регистрации у вас все тот же? Да. Получается, правильно? Я же сказала, не изменился. А адрес фактического проживания также там же проживаете? Нет. Ну а почему не предоставили актуальную информацию банку? Потому что не обязана. Я могу каждый день переезжать с места на место. Вы должны предоставлять информацию? Нет, не должна. У вас адрес регистрации есть, и он не изменился. Адрес фактического места жительства вы также должны предоставлять банку. Я могу каждый день менять съемную квартиру, и что я каждый день буду в банк звонить и говорить? Банка. Да сейчас прям. Ничто меня, ни один законодательный акт меня не окажет, не обязывает предоставлять вам эти данные. Вас обязывают общие условия банка. Да я плевала на них, это вы живете по вашему КБО, а я нет. Ну что вы говорите, после того, как вы... То, что вы слышите. Вы тоже живете по данным? Нет, не живу. Вы тоже живете по данным? Это вы там в своем болоте догматизма плаваете со своими УКБО? Вот и плаваете. Вы, получается, на данный момент отказываетесь выполнять кредитные обязательства. Да? Мы фиксируем... Слава Богу, избавьте меня от своего присутствия неприятного. Нет, не избавлю. Избавите рано или поздно. На данный момент вы нарушаете 310-ю. Да вы не вправе определить нарушение статей. У вас же даже юридического образования нет. Вы не имеете права. Вы не имеете права в одностороннем. Дай бог, чтобы вы вообще просто школу закончили. Хотя бы 9 классов. У вас просто в ПТУ не взяли, да? Вы пошли звонилкой в Сетелем. Да, тетя? Елена Васильевна, а вы... Почему оплату не можете производить по кредиту? Я же не сказала, что я не могу. Я сказала, я не хочу вам платить. Да вот не можете получать раз. А схера ли вы так решили, что я не могу? У вас что там где-то в заднице определитель какой-то стоит? Вы определяете, хочет ли человек или не хочет? Не и что теперь? Это значит, что у меня их нет? Вас не поступали. Я просто не вижу смысла их тратить на вас. Ну а вы не видите смысла... По закону проживать в Российской Федерации? Выполнять свои кредитные обязательства? Ну, мне же еще никто не указал на нарушение закона. вам сейчас говорят о том, что вы уже... Да, я вам не верю. Вы какая-то тетка непонятная. Вы думаете, я буду прислушиваться к вашему мнению? Ну, к юристам по данному факту обратиться. На данный момент он выставляет вам требования. Требования выставляются в письменном виде и направляются должнику заказным письмом с уведомлением о вручении. Статья 165.1 Гражданского кодекса. Банк имеет право требовать оплаты. Требуйте? Но не по телефону же. Я вот вам сейчас позвоню по телефону. Маме вашей позвоню и скажу, что вы проститутка. И вы думаете, они будут мне верить, что ли? Я не пойму. Также хотя ваша, наверное, про это поверит. По тем номерам, которые вы ранее указывали. У вас же это очевидно. Чего ты там? Когда от вас произойдет оплата в банк? Никогда. Фиксирую отказ от оплаты. Слава богу, я же говорю, избавьте меня от своего присутствия неприятного. Я деградировать также начинаю от разговора с вами. В следующий раз включайте робота. Вот у него IQ выше, чем у вас. Намного. Будет направлена информация в службу безопасности банка. Будет проверяться актуальность информации, которую вы предоставили. Также вы уже не предоставили адрес фактического места жительства. Будет проверяться контактная информация, также финансовая информация, которую вы указывали в банк. Да проверяйте. Не надо мне об этом говорить и отчитываться передо мной. Мне вообще плевать, что вы там будете делать. Все? Ищите денежные. Нахер пошла, с магнитиком вернешься. Побежала? Бешнула меня. Мозги свои найди. Честь и достоинство. Ищите денежные средства в течение двух дней производить. Пока, чмошница, пока. Никчемная взыскательница. Алло. Налё. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это компания «Мафина». Подписали к административному взысканию Казаченко Ольга Юрьевна. Разговор записывает. Марина Вячеславовна, это вы? Я не Марина. Я не Марина. Мария Вячеславовна. Угу. Слушаю вас. Угу. Что за... Угу. Слушайте. У вас имеется просроченный долг перед банком МТС. Вы брали кредитную карту 28 ноября в 2019 году, 13 дней просрочка. 1429 рублей 32 копейки. Оплата носит сегодня? Не скажу вам. Почему вы мне не скажете? Это для вас тайна? Да. Да. Тайна для вас? А зачем банки деньги брали, не оплачиваете своевременно? Носите оплаты своевременно в соответствии с графиком. И задавать вопросы с коллекторских организаций вам не будут специалисты. Угу. Будете молча оплачивать свои ежемесячные платежи по графику. Зачем же вы нарушаете закон Российской Федерации? Также статью 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 310 статья. Гражданского кодекса Российской Федерации. Так что, Мария Вячеславовна, общаться будем в дистанционном порядке или в один тысячу? Лично, приезжайте. Лично? Угу. Лично я? Это большая честь. Да нахер вы мне нужны? Ваша выездная группа. А, выездная группа инспекционной комиссии? Так, после решения суда выездная группа инспекционной комиссии приедет и арестует ваше имущество. Ваша выездная группа ничего не может арестовать. Может только приставы. После решения суда, так как приставы, исполнители, конечно. Ну, а при чем тут выездная группа? С вами общается. А после решения суда приставы, исполнители арестуют имущество. Ну, а вы все равно об этом не узнаете. Вам маму с папой не жалко, что общение предстоит с ними? Из-за а того, если что не предстоит? Что вы не в состоянии оплатить кредитную да карту я на 100% и денежные уверена, средства, которые вы взяли в банке? Почему вы умышленно уклоняетесь от оплат? Родители вам не научили вас отдавать чужое? А вас не научили, что надо работу нормальную себе найти? Не дали вам образование, у меня да, прекрасная родители? Работа. Сразу у меня родители мной гордятся. Да? Мне и моим родственникам не поступают звонки с коллекторских организаций, вы, наверное, а вы и вам, и вашим родственникам, и нам все номера постоянно, два раза в неделю, согласно 30-му федеральному закону, поступают звонки. Вы найдете себе работу, чтобы зарабатывать и оплачивать долги, и не допускать звонков. А то не только с вами, но и с родственниками будет общаться. Маме объясните, что с рождения нужно объяснять, отдавать долги маме вовремя объяснить, и своевременно, что чтобы не быть должницкой и уклонисткой, как а вы сейчас. Маме своей мне очень приятно с вами общаться. Очень неприятно. А то... Обращаем внимание. Да, здравствуйте. Займига компания, отдел взыскания Назарин Виктор Николаевна. А где Павел Андреевич? Нет его. А где он? Ну, какая разница, где он? А вы кто? А вы? Вы же представились, начали разговор, вы не расслышали? Расслышала. Но я не думаю, что это дает вам право лезть в мою частную жизнь и спрашивать, кто кому кем я приходится. Я не плану на телефон. Это мой телефон? Я не плану на телефон. Вы ко мне на телефон звоните? Телефон. Павел указал этот телефон как свой основной мобильный, поэтому я имею полное право сюда позвонить. Но вы не имеете права утверждать, что это, что вы звоните ему на телефон. Вы звоните мне на телефон. Это запрещено законом, может быть, звонить ему и утверждать ему, когда скажете ко мне? Нет, вы не имеете никакого морального права просто на это. Такую вы ерунду говорите, абсолютно неграмотная барышня. Хотя вам откуда знать о морали? Павлу Андреевичу. Разумеется. Павел Андреевич, звоните прямо сейчас. Да не буду никому звонить. Поэтому телефон делать больше нечего. У вас 10 минут. А то что, еще раз перезвонишь мне, курица, да? Вы говорите о каких-то моралях, если меня обзываете. Да, господи, ты заслужила, чтобы тебя... Покажите его маме своей. Чтобы тебя оскорбляли, унижали. Ты ж больше нигде не пригодилась. Алло? Здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Сейчас. МБАшки Стопанов. Алло. Ну? Вы угадали, это компания МБА Финансы. Да, бинго. Это запись разговора. Секундочку, подождите, пожалуйста. За ним помню Елена Юрьевна, я так понимаю, это вы? Ну, естественно. Что, еще раз плохо слышно было? Естественно, говорю. Хорошо. Задолженность имеется у вас перед компанией Микредит. Срок просрочки 69 дней. Сумма долга у вас составляет на текущем 77 720 рублей. Данную сумму вам необходимо платить в полном объеме до 9 ноября включительно. Оплата поступит от вас в указанный срок? Не намерена с вами это обсуждать. А почему? А подумайте. Зачем я думать, если я вас спрашиваю? Я же вас спрашиваю. А сами вы думать не хотите, дали? Да? Вы же мне не задачу дали, я же не в школе, чтобы мне задачи решать. Я вас спрашиваю, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. И что дальше? Он ни о чем не говорит, да? Ну, к вашему тому, что не намерен, ни о чем не говорит. Ну, вот именно поэтому и не намерена. Так, а чего же вы не оплачиваете? Объясните, пожалуйста. Хорошо, не ладно. Не намерена с вами это обсуждать. Почему вы не оплачиваете? Объясните, что? Пожалуйста. Что еще раз? Так почему же вы не хотите оплачивать? Ой, я не намерена с вами это обсуждать. Ну хорошо, в таком случае отказ от оплаты вам зафиксируем, и разговор у нас не получится, информация передается вашему кредитору, соответственно. Ага, все, взыскание закончилось. Долг на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации производит же платить третьим лицам большую сумму по их условиям. Ну и, возможно, остаться лично по месту прописки проживания раз в неделю. А быстрее еще, читать можете? Так я не читаю. Читаете, слышно же. Я с вами разговариваю. Плохо слышите, значит. Надо проверить вам слух. А говорю, место прописки и проживания не меняли? Он не намерен с вами это обсуждать. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир», отдел досудебного регулирования Зиновьева Любовь Викторовна. Громче говорите. На что озвучить, которое вы оставили в компании «Веб-банкир»? Чего озвучить? секретное слово. Вы сервис компании веб-банки. Расставляли девичью фамилию матери. Никогда я не оставляю девичью фамилию матери. Смотри, Вячеслав, не вы регистрируетесь в компании веб-банкера. Кто вам помогал в этом? У вас просто другого варианта там нет, кроме девичьей фамилии матери, выбрать вопрос. Ну, представляете, люди выбирают и свои варианты, и непосредственно клички домашнего животного. Вы выбрали именно эту категорию. Озвучите в качестве секретного слова девичьей фамилии матери. Я не помню. А как вам удобнее? Мария Вячеслава, у нас что такое случилось, что девичью фамилию матери забыли, вроде люди... Нет, девичью фамилию матери я помню, но там не такое секретное слово. Ну, то есть, в принципе, вы предоставляли изначально ложные сведения, правильно? А девичью фамилию матери или кодовое слово – это ложные данные? Тетя, вы что несете? На секретный вопрос я дала другой ответ, это ложные данные. Правильно, чтобы потом говорить. Идиотка! Напишите на меня заявление в полицию по 159-й прим. 1. Меня точно посадят. На слово «боль» похоже по данной категории людей. Подождите. Вы понимаете, что разговор уже бесполезный? Вы так лоханулись. Я вас всерьез больше не воспринимаю. Андрей Вячеславовна, то есть компания «Веб-банкир» вы не воспринимаете всерьез? Вообще абсолютно. Нет, не компания «Веб-банкир», вас лично. Вы такая потешная. Главное, из-за отсутствия денег ржать в трубку не нужно. Действительно. Нельзя в трубку так тупить. Лучше быть бедной, чем тупой. А лучше быть нищей? Лучше быть нищей, чем тупой. Можете себе татуировку сделать, чтобы все об этом знали. Зачем мне татуировка, девушка? У меня уже есть две. Хватит. Что нищая? Что все понимали, что вы себя представляете.